Вдруг промелькнула мысль. Портье или уборщица вызывают лифт. Его обнаружат. Ни за что. Неуверенно, словно не желая искушать судьбу, он нажал кнопку 12-го этажа. Чудо! Бесшумно и плавно лифт поплыл вверх. Кабина остановилась, но Жюльен не осмеливался выйти. Он не мог поверить в чудо. Здесь должно быть какая-нибудь ловушка. Какая? Ах, да! Никто никогда не должен заподозрить, что все это время он провел в здании рядом с трупом Боргри. Заблокировав дверь кабины, Жюльен приподнял линолеум, чтобы проверить, как закреплен люк, который он открывал в темноте при свете зажигалки. Перочинным ножом он подправил свою работу, проделанную вслепую. Лезвие сломалось, и осколок куда-то завалился. Жюльен не пожалел драгоценного времени, чтобы его разыскать, и, найдя, сунул в карман. Теперь отпечатки пальцев. Носовым платком он стер их повсюду. Носком ботинка выбросил из кабины крошки табака. В любом случае уборщица должна пройти здесь с пылесосом, но лишняя предосторожность не повредит. Он тщательно отряхнул пальто, чтобы не выглядеть чересчур грязным, если вдруг встретит кого-нибудь. Теперь он был готов. Жюльен прислушался. Все было тихо. Он открыл дверь кабины. Никого. Сделал несколько шагов и, обалдев от чувства обретенной свободы, прислушался опять. Тишина. Он побежал в свой кабинет. Когда он увидел на столе документы, ему чуть не стало плохо. Ведь из-за них все произошло. Он схватил их, чтобы уничтожить, но... Внезапная резь в желудке заставила его согнуться пополам. Он едва сдержал крик. У дверей послышались медленные шаги. Жюльен выпрямился, насторожившись. Сделав над собой усилие, он подбежал к двери и повернул ключ. Как раз вовремя. Шаги замерли у дверей. Прижавшись к стене, Жюльен старался не дышать. Ручка двери повернулась несколько раз. Боль в желудке прошла. Новая опасность была куда серьезнее, чем все остальное. Кто-то в коридоре упорствовал, толкал дверь. Жюльен закусил губы. Ему никогда не приходило в голову поменять этот ненадежный замок. Ручка двери ходила туда-сюда, кто-то ломился в дверь. — Вы что-нибудь ищете? — раздался женский голос. — По правде говоря, не знаю. — Это Альбер. Что ему надо? — уборщица захихикала. — Но вы всегда шутите. — Я не шучу, — ответил Альбер. — Я явно старею. У меня видение. Когда я пришел сегодня утром, мне показалось, что у здания стоит машина одного из работающих здесь. Я хотел посмотреть, тут ли он. Понимаете, я своими глазами видел, как он уехал в субботу вечером. — Это ничего не значит, — возразила женщина. Он мог приехать сегодня с позаранку, чтобы поработать. — На него это не похоже, — решительным тоном ответил привратник. — Да и скажите, как бы он вошел, когда все двери заперты? Они удалились. Жюльен слышал, как их голоса становились все тише. — Вы искали меня? — спросил Альбер. — Я хотела узнать, закончили ли маляры работу. — Да, можно наводить порядок. Тогда я начну оттуда. Там должно быть полно работы. Последние слова Жюльен не расслышал. Он нервно потер руки. Тем лучше. Таким образом, и последние следы его пребывания в соседнем кабинете будут уничтожены. Жюльен беззвучно засмеялся. От начала и до конца провидение было с ним. Вдруг он снова схватился за живот. Боль вернулась. Он дотащился до письменного стола, сжег бумаги, вытряхнул пепел в окно и вздохнул.